Глава 211. Выход. В данный момент в комнате Логана находились Фекс, Эрин, Логан и Питер. Разговор между ними был безмолвным. Они не понимали этого до сих пор, но тот, кто свел их вместе, был Квин. Без него остальные не очень хорошо знали друг друга. Единственным звуком, который можно было услышать, был Логан, печатающий на своем компьютере, пытаясь получить доступ и найти способ загрузить видео, которое они сделали без каких-либо следов. Фекс же, напротив, не спускал глаз с Питера. Без Квина Фекс чувствовал, что его долг защитить их всех, если Питер выйдет из-под контроля. Хотя, возможно, Логан сможет справиться с этим и сам. Он не понаслышке знал, насколько сильны его выстрелы из странного костюма. Пристально глядя на Питера, Фекс пытался понять, кто же такой Квин? Сейчас у него было две основные теории, одна из которых заключалась в том, что он был членом одной из 13 семей, выросших здесь, на Земле, с самого рождения, и время от времени отчитываясь перед основными семьями. Здесь он совершил ошибку, обратив Питера, и теперь пытался сохранить это в тайне. Но то, что сбило его с этой теорией, было его способностью. Способность тени. Его первой мыслью было, что одна из семей держит это в секрете. Когда коронация произойдет снова, это даст им значительное преимущество в силе. По другой версии, Квин не принадлежал ни к одной из 13 вампирских семей, а наоборот, был главой одной из семей, первоначальным теневым пользователем. Однако эта его теория была самой странной, потому что теневые пользователи должны были быть давно мертвы. Если совет вампиров узнает, что они не все погибли, тогда начнется хаос. Квин и Ворден шли по коридору, направляясь в оружейный класс. Даже в такие выходные, как сегодня, Лео часто отдыхал там или упражнялся в фехтовании. Трудно было сказать, что Лео был трудоголиком, потому что он делал это не по работе. Но были моменты, когда Квин и другие вокруг него могли видеть, что Лео одержим мечом. Но даже это было не совсем верным. Лео был просто одержим идеей отомстить Далке. Прогуливаясь, они видели панику на лицах солдат, студентов, которые находились за пределами кампуса и вокруг города, попросили вернуться и оставаться в школе. Прямо вокруг школы был установлен строгий пограничный контроль, и солдаты окружили все здание по кругу. Даже по пути в зал боевых искусств Квина и Вордена несколько раз допрашивали. Теперь они вдвоем стояли у входа в оружейный зал. И Ворден помедлил, прежде чем войти. «Квин, это последний шанс. Ты действительно уверен? Что мы будем делать, если он не согласится? Я не думаю, что мы достаточно сильны, чтобы справиться с ним. Даже если он не согласится, он не из тех, кто сдаст нас за то, что мы защищаем друга. Он поймет, доверься мне». С этими словами Квин уверенно шагнул вперед и открыл дверь в зал боевых искусств. Это был выходной, так что никаких студентов внутри не было. Но Лео был там, стоя посреди комнаты в одиночестве. Пот стекал с его лба, а меч все еще лежал в ножнах на боку. Как только они вдвоем вошли в комнату, он уже смотрел в их сторону. «Вы двое какое-то время стояли снаружи. И я все думал, когда же ты придешь?» – сказал Лео. «Этот дед действительно слепой?» – спросил Ворден. У Вордена и Лео было не так уж много возможностей находиться рядом с друг другом. Ворден знал о достижениях, которых Лео достиг во время войны, но иногда слухи часто преувеличивались. «Интересно, смогу ли я дотронуться до него?» – подумал Ворден. Когда они подошли ближе, Лео понял, что энергия внутри них была нарушена, но когда он смотрел на Вордена, его взгляд казался странным. Встречался ли он с этим человеком раньше? Потому что прямо сейчас он смотрел на человека, у которого внутри было два разных потока энергии. Это было потому, что Ворден в настоящее время обладал способностью огня, а также способностью невидимости. «Лео, я знаю, что вы уже оказали мне огромную услугу, сохранив мой секрет», — сказал Квин. «И поэтому я решил доверить вам кое-что еще. Я надеюсь, что моя догадка не ошибочна. И я надеюсь, что вы можете мне помочь. Я не могу ничего обещать, потому что не знаю, что ты хочешь мне сказать», — сказал Лео. «Но пока ты на правильном пути, тебе не о чем беспокоиться». Когда Лео произнес эти последние слова, у Вордена по спине пробежали мурашки. Через что же прошел этот человек, чтобы всего лишь несколькими словами вызвать такое сильное чувство? Была ли это его способность? Или это действительно было просто давление, исходящее от этого человека? Куин начал объяснять, что произошло, и как они узнали о причине, по которому Трудрим пришел в Академию, а также то, что Чистый сообщил им, и как их друзья были выбраны для этого процесса. Все, что они хотели сделать, это защитить Эрин и Питера. Куин, однако, опустил детали, пытаясь спасти Питера по причине их связи, и просто объяснил, что он хочет, чтобы его друзья потеряли свои способности. Он также упомянул, что они должны были отправить Эрин отсюда прямо сейчас. Закончив объяснение, Куин и Ворден глубоко вздохнули, пытаясь успокоиться. Они внимательно следили за тем, куда были направлены руки Лео, думая, что в любую секунду он может схватить свой клинок и схватить их обоих. «Вы двое можете успокоиться», — сказал Лео. «Как я уже говорил, вы идете по верному пути. Я помогу вам. И в этой ситуации я считаю, что вы правы». Пока Куин рассказывал обо всем, что случилось с Трудримом, Лео внимательно следил за их потоком энергии, а также за их сердцебиением. Он часто замечал, что когда люди лгут, их поток энергии, а также сердцебиение слегка изменяются. С годами дело дошло до того, что Лео был не хуже любого детектора лжи. Конечно, были и те, кто обладал твердой волей и был натренирован до такой степени, что это не могло повлиять на него. Но для таких детей, как эти, это было легко сказать. Он знал, что слова Куина были правдой. «Итак, вы сможете нам помочь?» – спросил Куин с легкой улыбкой на лице. «Я мало что могу сделать в ситуации с Джеком. Хотя он и не военный, к нему относятся гораздо лучше, чем ко мне. Когда я приехал сюда, я был непреклонен. Я хотел, чтобы меня поместили под командование Натана, так как у меня было странное чувство к Дюку. Сейчас, учитывая мой ранг, я мало что могу сделать. Джек поддерживает особое отношение с нашим главным генералом, Паулем. Единственное, что я могу сделать, это дождаться встречи с начальником военной базы номер один. Не все в армии согласны с действиями Джека, и это, надеюсь, будет шагом в правильном направлении». То, что сейчас сделал Лео, было риском, на который большинство людей никогда бы не пошли. Если бы кто-то узнал, что они пытаются разрушить отношения между Джеком и военными, многие люди с обеих сторон были бы расстроены этим, и, скорее всего, многие пошли бы забрать жизнь Лео. То, что он делал прямо сейчас, было смело, и у Лео не было группы или других людей, поддерживающих его. «Не беспокойся об этом», — сказал Куин. «Все, что нам сейчас нужно сделать, это сохранить жизнь нашему другу. Есть ли какой-нибудь способ провести нас в комнату телепортации, чтобы отправить ее куда-нибудь?» Лео задумался, что было не очень хорошим знаком. Казалось, что он просто спросил, да или нет. Но это было не так. Как вы знаете, портальная комната тщательно охраняется. С тех пор, как между вами произошло то, что произошло. Скорее всего, ее будут охранять еще больше. И все же есть способ. Следуйте за мной.